Он хотел сначала на голову побить и перерезать всех мужчин табора, затем обратиться против Атсо и вместе со всеми людьми отнять-таки у него Энрику. «Смелее, трусы!» — воскликнул он. 20 дублонов каждому, кто отправит на тот свет одного из этих псов! Вперед!» С громким воем бросились его ободренные помощники на цыган, частью вовсе не вооруженных, частью упавших духом. Цирра, ломая руки, проложила себе дорогу между неприятелями и цыганами, которые с ругательствами умирали вокруг, и убежала. Атсо, между тем, поднял на свои мощные руки спасенную Энрику. Она лишилась чувств и не знала более, что происходило с нею. Она только видела, что страшный Жозе, как будто хотевший преследовать ее до самого края света, отступил перед Атсо, что тот взял ее на руки, охраняя ее, и хотел бежать с ней или нести ее в безопасное место. «Сложи на меня заботу о твоей жизни, бледная женщина», — шептал он ей, разгоряченный, взволнованный битвою. «Атсо положит жизнь свою за тебя. Он спрячет тебя, а сам возвратится на помощь к своим братьям». Княжеский сын пробрался сквозь кустарник со своей дорогою ношею и скрылся в чаще леса, чтобы до совершенного окончания битвы спрятать Энрику куда-нибудь в надежное место. Вдруг Энрика вскрикнула с таким отчаянием, что даже несшему ее Атсо глубоко пронзило душу. «Дитя мое! Я оставила свое дитя в лагере!» — воскликнула белая женщина и высвободилась из рук цыгана. «Я должна взять свое дитя!» «Останься здесь, я принесу его!» — твердо и убедительно сказал Атсо, на все готовый для горячо любимой Энрики. «Пусти меня! Ступай с дороги! Я должна взять свое дитя!» В совершенном отчаянии кричала Энрика и, собрав всю свою силу, вырвалась от удерживавшего ее Атсо, потом стремительно побежала в лагерь, чтобы взять свое дитя. Что, если оно уже убито, раздавлено, похищено? Ужасная мысль эта терзала душу бедной матери в то время, как она неслась впереди Атсо с такой быстротою, что он на силу поспевал за ней. Еще раздавался дикий крик, предсмертное хрипение, ругательство сражавшихся. Цыгане отступали, несмотря на то, что их мужественный, сильный князь впереди всех выдерживал напор 5 неприятелей. Один за другим падали его люди, а оставшиеся в живых искали спасения в бегстве. Он один боролся против сторонников Жозе с отчаянной силой, которая, однако, скоро грозила оставить его, так как неприятели нападали все активнее. В эту минуту Энрика, едва дыша, раздвинула ветви, еще отделявшие ее от того места, где находился ребенок. Крик восторга сорвался с уст ее. Прелестная девочка лежала невредимая перед нею. Она в восторге бросилась к ней, чтобы прижать ее к своей груди, чтобы спасти ее или умереть с ней. Жозе увидел обрадованную мать. Отцо, между тем, заметил своего отца, изнемогавшего близкого к смерти. Он мог спасти его, подоспев к нему на помощь. Он должен был спасти его. Не замечая того, что враг Энрике оставил своих людей биться с цыганским князем, а сам незаметно ускользнул, Атсо поспешил на помощь к отцу своему, который находился в крайней опасности и, наверное, погиб бы без него. Он хотел кровью отомстить за убитых вокруг него братьев-цыган. Он увидел, что ему предстояло бороться с последними силами неприятеля, а Энрика и ее ребенок, по его мнению, были в безопасности сзади него. Он бросился между врагами и своим утомленным отцом, и страшный бой разгорелся под тенью леса, куда сквозь вершины деревьев проникал чуть только занимавшийся день.